Глава 60. Пространственный удар с разворота. Когда толстяк вышел наружу, на него устремилось множество благоговейных взглядов. Лофей не мог сказать наверняка, что именно он сейчас сделал, но у него имелось общее представление. Кроме того, он чувствовал, что это совершенно его не касается. Когда он выходил из этого странного состояния, у него всегда появлялось подобное ощущение. Глаза абиданцев буквально пылали жаждой убийства. Но прямо сейчас в этом не было никакого смысла. Это была типичная ярость проигравших. В конце концов, Марс тоже уничтожил многих людей не менее жестоким образом. Превосходная боевая техника и устрашающие способности, начиная от навыков сражения и заканчивая духовной энергией, Лофей полностью сокрушил абиданца. Встретить противника с такими неприятными способностями, Марс испытал самое настоящее отчаяние. Выбирая супергеракла, Лофей с самого начала собирался избить Марса до полусмерти. Лопата из легкого и прочного сплава была самым лучшим инструментом для сотрясающих ударов, из-за которых Марс не смог бы принять участие в командном сражении. Лофей сам не ожидал, что, оказавшись в этом состоянии, он практически убьет Марса. Лер поднялся на ноги. Его спокойное выражение лица оставалось совершенно неизменным, но толстяк тут же подпрыгнул и как кролик подбежал к нему. «Босс, я был неправ! Этого больше не повторится!» Вся арена отчетливо слышала слова Лофея и видела его дрожащее тело. Похоже, он был очень сильно напуган. «Готовься к командному бою!» Спокойно ответил Лиер. После этого сражения его сердце и мысли решительно устремились к следующей цели. Лофей кивнул с таким видом, словно готов пожертвовать своей жизнью. По сравнению с искалеченным Марсом, этот толстяк выглядел так, словно вообще не сражался. Это зрелище заставило всех присутствующих похолодеть от ужаса, какая сила скрывается под этой тучной массой жира. Когда Лофей сел рядом с Лиером, Джоу, Юнь и двое других невольно выпрямили спины и не осмеливались даже взглянуть в сторону толстяка. Они действительно оказались слепцами, которые не увидели горы Тай и оскорбили такого страшного человека. Ужасающие боевые навыки и невероятный контроль духовной энергии. Если бы Лофей захотел, он бы раздавил их троицу, как назойливых тараканов. А Джан Шань тоже был ошарашен. Он даже не представлял, что Лофей может быть таким свирепым. Разве такой человек может кого-то бояться? Почему он до сих пор не избил этого засранца Лира до смерти? Ван Джан и его товарищи держались очень спокойно, и только их глаза выдавали еле заметный затаённый страх. Они догадывались о силе Лофея, но даже не представляли, насколько она была ужасающая. Стоит отметить, что Марс уже неоднократно демонстрировал свою силу. К сегодняшнему дню у него не осталось никаких скрытых козырей, поэтому Лофей с самого начала знал, как победить своего соперника. Неудивительно, что он едва не убил Марса. С некоторыми способностями очень сложно иметь дело, но чем чаще боец прибегает к своей силе, тем больше вероятность того, что другие эксперты найдут его слабое место. В конце концов, слабость Марса была полностью раскрыта. Если его невозможно победить в лобовом столкновении, его нужно максимально ослабить. Когда период его идеальной защиты подойдет к концу, Марс превратится в самого обыкновенного человека. Ван Джен выбрал открытое противостояние, а Лофей решил максимально измотать противника. Не стоит думать, что этот вариант был легче. Чтобы реализовать такую тактику, способность Лофея должна достичь уровня, на котором он сможет одновременно вести сражение и использовать свое поедание, чтобы Марс не смог использовать ауру клинка. Чтобы победить такого монстра, нужно тщательно продумать тактику сражения. Именно это задумала сделать абиданская команда. Вполне естественно, что после такого обидного поражения их главной целью стала месть. Решающая битва вот-вот начнется. Во время 10-минутного перерыва, который отводился для подготовки к командному сражению, на площадке царила очень странная атмосфера. Лофей продемонстрировал поистине необычайную силу. Грозный Марс был буквально раздавлен и даже не смог оказать сопротивление. И этого парня называют лентяем? Мало кто знает, что все свое время Лофей посвящает только трем вещам – еде, сну и тренировкам. Его никогда не отвлекали какие-то соблазны и другие поверхностные потребности. В конце концов, он был самым преданным человеком. Остальные участники соревнований наперебой обсуждали стратегии, которые позволят им справиться с таким неприятным противником. Основная проблема заключалась в том, что они не испытывали силу Лофея лично. Это заметно осложняло поиск подходящего метода противодействия. Как ощущается эта поглощающая аура? каковы преимущества и недостатки этой способности. Все участники SIG понимали, что на этом турнире проявятся самые невероятные способности, но никто не ожидал, что династия королей первой продемонстрирует свою силу. Если бы Ло Фэй показал такие способности раньше, еще неизвестно, какая команда получила бы титул величайших королей. Ло Фэй вел себя как обычно. Он не чувствовал, что стал кем-то другим или как-то изменился. На самом деле он был очень противоречив, потому что боялся собственной силы. Ло Фэй не любил свою темную половину и постоянно сопротивлялся ее зову. Иногда он даже пытался ее запечатать, но когда Лиер отдавал приказ, эта темная сила снова вырывалась из клетки. Ло Фэй никогда не стремился быть грозным или пугающим. Это было просто искажение его личности, сформированное под давлением Лиера. Лиер был его единственным другом, благодетелем и самым страшным проклятием. Он был жестоким и беспощадным человеком, но особенно жесток он был именно к Ло Фэю. Толстяку невероятно повезло, что он вообще дожил до сегодняшнего дня. Еще у него была семья, которая буквально всем обязана Лиеру. Этот человек может подарить рай, но может легко сбросить в пучины ада. Сам Ло Фэй никогда не был решительным человеком, но невероятная череда различных событий и случайностей сделала его таким, какой он есть сейчас. Что бы ни происходило вокруг, в этом мире только Лиер искренне нуждался в его помощи. Ло Фэй привык жить с такой мыслью. Никто не знал, желал ли Лиер такого исхода или это вышло случайно. Лицо самого Лиера не выражало никаких эмоций, из-за чего у зрителей появилось ощущение, словно его окружает какой-то ореол таинственности. Только одно было ясно наверняка. С этого момента никто не осмелится смотреть на династию королей свысока. Командная битва началась. Все понимали, что Марс не сможет выйти на арену, поэтому разгневанную команду Абидана возглавила Ливейдус. Они отчаянно жаждали мести. К сожалению, их противником стал Лиер. Этот человек никогда не позволит другим получить желаемое. Он делает только то, что желает сам. Ло Фэй выбрал Борея, а Лиер повёл Пан Туна и Ань Луда за собой, чтобы перехватить Ливейдуса. Лиер не собирался определять исход сражения в яростной битве с вражеским капитаном, он просто хотел связать Ливейдуса боем, и последний оказался бессилен ему помешать. Помимо самого Лиера и еще двух воинов с выдающимися способностями, его противником стал Субару, который отвечал за поддержку и прикрытие своих товарищей. Остальные абиданцы были оставлены на усмотрение Ло Фэя. Воины земного ранга, особенно такие как Ло Фэй, превращаются в настоящих монстров, когда используют боевую тактику разведчиков. И сегодня все присутствующие смогли лично в этом убедиться. Это была настоящая резня. Четверка абиданцев, возглавляемая Сивейни, так и не смогла совладать с Ло Фэем. На самом деле это Ло Фэй истреблял их одного за другим. Маневренность бога ветра оказалась непреодолимой. В конце концов, Сивейни смогла взять себя в руки и поняла, что они с самого начала должны были забыть про Ло Фэя и помочь Ливейдусу. Будь то она и ее товарищи, или сам Ливейдус, они поступили слишком опрометчиво, когда пошли на поводу у своей мести. Сивейни использовала телепортацию, чтобы увеличить расстояние между собой и богом ветра, вот только Ло Фэй уже не был обычным студентом. Борей даже не отреагировал на ее маневр и продолжал выстреливать магнитные источники, чтобы совершать свои бесконечные прыжки. Скорость жнеца была высока, но система магнитных источников бога ветра оказалась гораздо быстрее. Невидимость! Сивейни использовала свой последний козырь. Скрывшись от противника, ее жнец немедленно бросился бежать, но в этот момент девушка почувствовала, как ее тело стремительно теряет энергию. Подняв голову, она увидела Борея, который начинал наносить удар ногой. Бум! Мех выпустил магнитный источник и внезапно использовал телепортацию. Удар с разворота! Бог ветра появился уже в воздухе, и его нога обрушилась прямо на голову жнеца. Сивейни не успела даже сдвинуться с места. Сивейни понимала, что она слабее Ло Фэя, но ее мех по-прежнему имел преимущество невидимости. Способность девушки сработала безупречно, но она сильно недооценила проницательность воина земного ранга. Ло Фэй не впервые столкнулся со способностью невидимости и знал, как ей противостоять. Он инстинктивно определил позицию вражеского меха и ослабил девушку прямо в состоянии невидимости, но главная особенность его атаки заключалась в том, что все эти шаги были выполнены в единой последовательности, быстро и безупречно. Полное уничтожение остальных членов вражеской команды стало сигналом к решающей атаке династии. На самом деле убийцы богов потерпели поражение еще в тот момент, когда был повержен Марс. Не стоит переоценивать силу абиданцев. В конце концов, они самые обычные люди, у которых тоже есть свои слабости и которые тоже имеют свой предел. Чем больше гордости и чести несут их сердца, тем проще ударить по этим слабостям. Только тот, кто познал свои слабости, может стать поистине непревзойденным, и Лиер был лучшим тому примером. Можно быть стойким, только не имея страстей. Эти слова идеально описывали состояние Ло Фэя. Не раздумывая о методах и средствах, не страдая угрызениями совести, он использовал самый эффективный способ, чтобы выполнить приказ Лиера.